Каждый рассказывал по-своему, но было очевидно, что компания приняла какое-то решение. «Что скажешь?» — спросил Этьен, присаживаясь возле Суварина, перед которым вместо всяких напитков лежала пачка табаку. Машинист не спеша свернул папиросу. «Скажу, что это легко было предвидеть. Они сами толкают вас на крайности». Только один Суварин обладал достаточным развитием и мог разобраться в создавшемся положении. Он все объяснил с обычным своим спокойствием. Дела компании затронуты кризисом, и она вынуждена сократить свои расходы, если не хочет разориться. Разумеется, она намерена сделать это за счет рабочих. Пусть подтянут пояс потуже. Компания под разными предлогами будет урезать им заработную плату. Уже 2 месяца добытый уголь остается на дворе каждой шахты, так как почти все заводы стоят. Компания не смеет остановить работу, боясь крайне убыточного для нее бездействия копий, и мечтает найти среднее решение. Может быть, вызвать стачку, из которой рабочие выйдут укращенными и будут получать меньше денег. Кроме того, созданная касса взаимопомощи представляет собой угрозу для будущего, а стачка избавит компанию от этой угрозы. Ведь средства у кассы еще невелики и, конечно, быстро будут исчерпаны. Роснер подсел к Этьену, и оба сосредоточенно слушали Суварина. Разговаривали громко, кроме жены Роснера, сидевшей за конторкой, свидетелей не было. «Что за мысль?» — пробормотал Роснер. «Зачем же это все? Компании нет никакой выгоды в стачке, да и рабочим тоже. Лучше всего договориться». Осторожный Роснер оказался верен себе. Он всегда стоял за разумные требования. А теперь, когда его бывший постоялец так быстро приобрел популярность, он настойчиво проповедовал необходимость постепенных, возможных улучшений и все твердил, что когда хотят всего добиться разом, не получают ровно ничего. У этого благодушного толстяка, раздобревшего в своей пивной, поднималась в душе тайная зависть, усиливавшаяся из-за того, что число посетителей его заведения уменьшилось. Углекопы в Арейской шахты реже заходили выпить пиво и послушать хозяина. Теперь случалось, что Роснер даже выступал на защиту компании, забывая прежние свои обиды уволенного углекопа. «Так ты что же, против забастовок?» — крикнула из-за конторки его жена. И когда Роснер решительным тоном ответил «Да», она оборвала его. «Молчи, ты просто трус! Не мешай людям говорить!» Этьен молча думал о чем-то, глядя на кружку пива, поданную хозяйкой. Наконец он поднял голову. «Но если уж нас вынудят объявить забастовку, на нее надо решиться». Плюшар писал мне об этом. У него очень верные мысли. Он тоже против забастовки, потому что забастовки бьют по рабочему не меньше, чем по хозяину, и не приводят к решительным результатам. Однако он считает, что забастовка – превосходный повод, который пробудит наших углекопов вступить в Великую ассоциацию рабочих. Да вот его письмо. В самом деле, Плюшар, которого огорчало, что рабочие в Монсу с недоверием отнеслись к интернационалу, надеялся на их массовые выступления, если обстоятельства заставят их повести борьбу против хозяев. Несмотря на старания Этьена, до сих пор не удалось привлечь ни одного человека в члены товарищества. Впрочем, он главным образом употребил свое влияние на организацию кассы взаимопомощи. Эту идею приняли гораздо лучше. Но касса была еще очень бедна. И фонды ее, конечно, истощатся быстро, как предсказывал Суварин. А тогда рабочие бросятся в товарищество, где им окажут помощь их братья, рабочие всех стран. «Сколько у вас в кассе?» — спросил Роснер. 1000 наберется», — ответил Этьен. «Знаете, меня позавчера вызвали в дирекцию». Ох и вежливые там господа. Все твердили, что они вовсе не мешают рабочим создавать запасный фонд. Но я прекрасно понял, что они намереваются взять в свои руки контроль над кассой. Во всяком случае, за нее нам тоже придется дать бой.